Месть фараона. А потом настало время спать. Когда все улеглись и закутались в спальнике, госпожа Ризих почитала им книжку на ночь про детей, которые жили в каменном веке. Конечно, она заранее знала, что спать они будут в пещере. Конни водила взглядом по потолку, по неярко освещенным стенам. Свет подрагивал, как будто шел от костра. И правда, все, как и говорила Элена, нарисованные звери выглядели как живые. «Хорошо еще, что вокруг нас не бродят волки с саблезубыми тиграми», — сказала Билли. «А одни только мумии», — недовольно буркнула Анна. С ней стало почти невозможно разговаривать с тех пор, как экскурсия закончилась. «Мы тут отлично выспимся», — сказала Конни, хотя сама не была в этом уверена. Пусть тут и не разгуливали привидения, в музее почему-то было неуютно. Слишком много старинных штучек. «Ну а теперь желаю всем вам спокойной ночи. Думаю, не нужно специально говорить, что из пещеры мы не выходим», — строго сказала госпожа Ризих. «А если захочется в туалет?» — спросил Торбин. Госпожа Ризих покачала головой и картинно закатила глаза. «Тогда встанешь и пойдешь в туалет. Он как раз тут рядом». Она еще раз обошла всю пещеру, проверяя, все ли в порядке. А потом легла сама. «Спокойной ночи», — пробормотала Конни и повернулась на бок. «Хоть бы вообще заснуть», — пробурчала из спальника Анна. «Заснешь», — откликнулась Билли. Тишина. Кое-где еще слышались шепот и шорохи. Конни закрыла глаза, и животные на стенах в один миг ожили. Они радостно ржали, мычали и блеяли. Маленький пони бегой масти толкнул Конни мягкой мордой. Потом еще раз и еще. «Конни!» — шепотом позвал пони. «Смотри!» Конни мигом открыла глаза. Но никакого пони не было и в помине. Это просто Билли трясла ее за плечо. «Торбин с Алексом только что куда-то пошли на цыпочках!» — громко прошептала она. «Ну и что?» Конни зевнула. Хотелось спать. Ей снился такой чудесный сон. «Надо выследить их», — сказала Билли. «Зачем?» — промямлила Конни, зевая. «Затем. Мало ли что у них на уме. Они же всегда хулиганят», — убеждала Билли. «А может, пошли в туалет?» «Думаешь?» Билли подумала, потом покачала головой. «Тогда бы они не шли на цыпочках. Идем, надо проследить за ними». «А как же Анна?» Конни повернулась к землянично-розовому спальнику, в который Анна закопалась так, что виднелась только ее рыжая макушка. «Анна, ты как там? Спишь?» Конни осторожно потрогала спальник подруги. Анна не пошевелилась. «Анна!» — сделала еще одну попытку Конни. «Да спит она», — сказала Билли. «По-моему, оно и к лучшему». «Но мы же не можем бросить ее одну!» «Что значит одну? Она не одна. Тут весь класс!» «Ну да, почти», — согласилась Конни. Она в нерешительности кусала губы. Конечно, ей хотелось пойти с Билли искать мальчишек. Но Анна тогда обидится. Вдруг что-то легонько брякнуло. Подруги переглянулись. Звук был не из их пещеры, а из другой части музея. «Это наверняка Торбин с Алексом!» «Пошли скорей!» И Билли вылезла из спальника. Конни посмотрела на госпожу Ризих, но та, похоже, уже заснула. «Ладно, фонарик возьми», — напомнила Билли на выходе. «Точно!» Конни схватила фонарик и, пригнувшись, вышла следом. Фонарики светили всего на несколько метров вперед, а вокруг царила полная темнота. Можно было только гадать, где это они оказались. Девочки прошли уже несколько витрин с экспонатами. «Смотри!» Конни вздрогнула. На мгновение ей показалось, что первобытный человек, стоящий на стенде, ожил. Но Билли сохраняла спокойствие. «Тссс!» Она только приложила палец к губам. Девочки прислушались. Кругом было тихо. Можно пробираться дальше. Вдруг перед ними выросла громадная тень. Конни посветила туда фонариком. Это оказался косматый мамонт в натуральную величину с огромными бивнями. «Вообще-то «А днем в темноте довольно страшно», — призналась Конни. «Тут точно так же, как и днем, только темно», — отозвалась Билли. «Не знаю», — вздохнула Конни. Тем временем они дошли до зала с чучелами. Стеклянные глаза вспыхивали в свете фонариков. Вот львы, вот гиены, волки. У Конни мурашки побежали по коже. Только бы звери не ожили. «Пошли!» — шепотом подгоняла Билли. «Сейчас!» — ответила Конни. «Кажется, Анна меня заразила. Теперь я тоже боюсь мумий». «Мумий — это понятно. Их люди всегда боялись. Знаешь историю про месть фараона?» «Нет», — откликнулась Конни. «Судя по названию, ничего хорошего». «Ну, слушай». Одна из самых знаменитых мумий, которые когда-либо находили археологи, была мумия царя Тутанхамона. Начала Билли, пока они медленно шли по залам. После того, как вскрыли его гробницу, поумирала целая куча народу, один за другим, и все какой-нибудь загадочной смертью. Каждый из них был связан с раскопками. «Вот удружила Билли», — вздохнула Конни. «Тоже мне нашла подходящий момент такое рассказывать». «Да не волнуйся ты», — засмеялась Билли. «Это было просто совпадение». «Откуда ты знаешь?» — буркнула Конни. Вдруг она резко остановилась. Что это был за странный звук?